полей закат догорает. Покрышкина спит, секреты скрывает. В городок беда привела, новая жизнь, как с чистого листа. Дома крепки, сады цветут, только странные тени по ночам пристают. Заходом солнца двери на замок, лишь ветер гуляет между домов. Шепчут легенды старики у огня о существе лунном, что здесь ждет тебя. Лунный кролик, призрак ночной, исполнит желание любой ценой. Счастье подарит, надежду вселит, но душу попросит замен, не забыл. Василиса видит странные сны, шепот далекий, зов из луны. Тайны Покрышкина манят ее в ночь, где кролик лунный вершит свою мощь. Стоит задуматься, чего ты желаешь, и цену платить, когда повстречаешь искушение, сладко обманчив свет. Помни, дитя, выбора нет. Лунный кролик, призрак ночной, исполнит желание любой ценой. Счастье подарит, надежду вселит, но душу попросит взамен, не забыть. Беды, решает каждый, идя сквозь сады. Встреча с ним — выбор, судьбы поворот. Помни о плате, что кролик берет. Лунный кролик, призрак ночной, исполнит желание любой ценой. Счастье подарит, надежду вселит, но душу попросит взамен, не забыть. Святую мечту.